Глава 2. Март 1865 года. Американская империя. Альбукерке. «Подавай!» И в ответ на мой возглас, из довольно примитивного, но все же действующего механизма вверх, в небо взмывает летающая тарелочка из глины. Бах! Спенсер новой модификации с 10-зарядным отъемным магазином. Не подвел. Да из чего бы ему подводить? Заранее пристреленный, к которому уже успел привыкнуть. Стрелок я опять же далеко не косорукий. Качнуть рычаг, выбрасывая тем самым стреленную гильзу и загоняя в ствол новый патрон. Приготовиться. Новый снаряд из подавателя и очередной выстрел. Еще один. Еще. И так до опустошения магазина. 9 из 10. Радостно улыбаясь, констатировала Вайнона, наблюдающая за моей стрельбой. Свою уже закончила, причем попала аж 7 раз. Хороший для нее результат. Учитывая расстояние до летающих тарелочек, собственно их габариты и скорость движения целей. Очень хороший. Нет предела для тех, кто желает совершенствоваться. Ну как, еще одна серия или пока отдохнем? Отдых. Обязательно отдых. Чуть ли не выкрикнула девушка. Ты сам говорил, что один вид отдыха должен сменять другой. Тогда лучше всего себя чувствовать начинаешь. Говорил и отказываться не собираюсь. Ответил я, вешая винтовку на плечо. С примкнутым новым магазином. Но вестимо, без досланного в ствол патрона. Просто пройдемся, посидим в тенистом уголке? Не, лучше еще постреляем. Сверкнуло глазищами неугомонное создание. Но уже из револьвера хочу. И по нелетящим мишеням. Можно? Желание женщины. Дерзай, прелестница. А вообще, есть мысли устроить полноценные соревнования по стрельбе к концу весны. Или началу лета. Разные. Винтовки и пистолеты с револьверами. Может, даже изрядно позабытые, но полезные в некоторых случаях арбалеты. Разные дистанции, мишени движущиеся и неподвижные. Стрельба просто и скоростная. В общем, чтобы на любой вкус для любого мастера своего дела подходящий вариант нашелся. Так сама как считаешь? С популярностью хорошо будет? Кивает на зависть десятку китайских болванчиков. Нравится войной не идея. Ну, просто очень-очень. А рука к собственному револьверу тянется. Пострелять из того типа оружия, которое более прочих освоено. Кольт. Но спецзаказ. Из того варианта, который опять же начал набирать популярность. Предельно облегченный не в ущерб качеству вес. Улучшенная экстракция патронов. Про использование скорозарядника и вовсе говорить не приходится. Ах да, еще прикладываемые усилия для спуска. Оно тоже важно. Тугой спуск – это вообще великая беда для немалой части стрелков. Здесь, конечно, самое начало развития относительно пристойного оружия. С привычными мне по 21 веку образцами не сравнить. Но кое-что можно и нужно было улучшать и сейчас. Вот как у этого малыша, что прописался в кобуре на поясе индианочки. Ой, уже и не в кобуре, а в руке, готовый к стрельбе. Пусть развлекается. Уж кто-кто, а я точно возражать не собираюсь. Отдых должен быть разный, тут правильно сказано. И стрельба разных видов, и конная либо пешая прогулка, и природа, пусть здешние виды довольно специфические по моим меркам, ну и более культурные виды досуга, вроде бильярда, карт, общение с местным светским обществом, опять-таки, все вместе перемешанное и хаотически чередуемое, самое оно после тех напряженных дней, которые случились после нашего прибытия в Альбукерке. Хоть и ожидалось, что именно тут встретим, но глубина и опасность... Выстроенные нашими недоброжелателями сети неприятно поразило. И ведь лазейку враги-конкуренты использовали не новую, а напротив старую, словно мир. Древнюю. Акигуана, вымершего зверя-мамонта. Зато столь же действенную, хотя бы по той причине, что слишком многие предпочитали от этого направления несколько глаза отводить. Не злого умысла или небрежности ради, просто выработавшийся за последние десятилетия, а то и дольше шаблон. Шаблоны – это вообще штука вредная, особенно в работе тайной полиции. Да что там, простой тоже, просто сейчас несколько не о ней речь. Чёртовых саботажников координировали грамотно, умело, используя в качестве маски для резидентов, личины различных служителей культа. О, никаких квакеров или близких к ним. Они себя успели во время войны с США так показать, что репутация пробила всевозможные уровни днища. А вот классический католический священник, или там, прибывший из Дезерета, из-за разногласий с доктриной, Бригама Янга, мормонский проповедник, а то и вовсе как бы индеец из племени шайенов. Умело выбирали тех, под кого маскироваться хоть и сложнее, зато если все сделать правильно, то и подозревать подобную публику будут далеко не в первую очередь. Вот их и не подозревали. Реально. Нет, ну а как сходу в текущем времени и всех его особенностях быстро и надежно определить, кто именно из появившихся близ строящейся железной дороги обычный служитель культа, а кто коварный засланец с далеко идущими и ни разу не полезными для империи намерениями? Тут ведь покамест ни интернета, ни нормальной пересылки фотографий, ни полных и качественных досье на разных представителей рода человеческого. Так, жалкие зачатки и не более. Полное раздолье для ценителей шпионских игр. Это, что логично, может работать как в нашу пользу, так и совсем наоборот. Опять же, постоянные потоки внутренней миграции и мигрантов в страну, въезжающих сразу с нескольких направлений. Да-да, именно с нескольких. Через теперь уже вполне доброжелательно настроенную Мексику большей частью мигрировали латино. Не только из этой страны, но и из находящихся южнее. Мексика становилась для них своего рода перевалочным пунктом. С севера были США. Откуда желающих свалить тоже хватало. Ага. Сильно аукнулась янки-политика двух их последних президентов-аболиционистов. И если Линкольн был аболиционистом вынужденным, использующим оную идеологию в политических целях, то тупая упертость Ганнибала Гэмлина – это уже настоящая клиника. В любом случае, недовольные подобным и незамазанные в прошедшей войне на уровне выше, чем простой участник, тоже потихоньку меняли место жительства. Ну и, конечно, европейцы, ищущие за океаном лучшей доли. Разные, чуть ли не из всех стран Старого Света, откуда-то в большем количестве, откуда-то в меньшем. Однако... И как прикажете все эти десятки и более тысяч переселенцев фильтровать и отслеживать? Тот и оно, что это не то подвиги Геракла, не то труд Сизифа. Полиция просто и полиция тайная реально сбивались с ног, стараясь отсечь хотя бы действительно подозрительную публику. Ну и разумеется, за недавно прибывшими в империю новыми гражданами старались присматривать. В том плане, что особо яркие и стремящиеся быстро приподняться персоны привлекали к себе особое внимание. Только то яркие. А что яркого в относительно тихих священниках и жрецах? Тихие, для многих вовсе незаметные. Разве что обслуживающие духовные потребности верующих. Проклятье. Да они даже активные проповеди не вели. Не заманивали к себе прихожан громкими криками. Все было спокойно, индивидуально. Не чета разным там квакерам и пуританским сектам разного типа и калибра. Было ведь с чем сравнивать. С теми, которые проповедовали среди негров и подбивали тех к восстанию. Да к тому же были столь тесно связаны еще и с подземкой, что стало уже готовой по сути шпионской сетью внутри тела, только-только образовавшейся конфедерации. Помню вот. «Все, настрелялась, уже и кисть болит, и даже пальцы», — констатировала Вайнона, убирая в очередной раз перезаряженный револьвер в кобуру на поясе. «Может, теперь просто проедемся?» «На лошадях или...» «Или. Лошадей я постоянно видела, с самого детства. А вот эти паровозы на колесах, то есть парамобили, они такие... такие...» «Понимаю. Тот самый последний писк моды плюс очарование технического прогресса. Нутром чую, что еще как минимум лет 5, а то и больше, парамобили продолжат оставаться верхом мечтаний многих и многих. Лишь потом энтузиазм слегка поутихнет. И в этих прообразах, привычных мне автомобилей, люди начнут видеть то, что они и должны из себя представлять. Удобный и эффективный транспорт, пригодный как для пассажиров, так и для перевозки грузов. Хотя роскошь, элитарность и прочее тоже никуда не денутся, да и деться не могут. Такова уж природа человека, неизменная на протяжении веков и даже тысячелетий. Такие и этакие. Поневоле усмехаюсь. Пока еще чрезмерно дымящие, сильно неуклюжие и нуждающиеся в серьезном усовершенствовании. Посмотрим, что ты лет через 5-7 скажешь, сравнивая вот этого вот красавца. Машу рукой в сторону стоящего в паре десятков метров парамобиля и того, что придет на его место. «Вот когда будет, тогда и скажу. А ты напомнишь, я твою хорошую память знаю. Но ничего не забываешь. Только сейчас. А где его кучер?» «Водитель, чудо ты мое, пока нигде. Раз уж хочешь прокатиться, сам за руль сяду. заодно и проверю свои навыки еще и в этом. Ой. Не ой, а вполне себе естественное и нормальное желание. А ты рядом посидишь, посмотришь, как оно все. Может, потом и сама захочешь поучиться. Не все ж очаровательной тебе, как обычной пассажирке, путешествовать, право слово. Хмыкнула этак, носик кверху, но на самом деле резко заинтересовалась. И смотрит на то, как я справляюсь с очень сложным механизмом, по ее мнению, разумеется. Как по мне, вся эта машинерия, заставляющая парамобиль двигаться, была тем еще примитивом. Да и моих тех еще навыков водителя было достаточно для того, чтобы заставить мобиль двигаться. Снять с тормоза, переключить, нажать. И поехали. Благо парамобиль заблаговременно стоял под парами. Не одни, поехали, конечно. Сопровождение, оно всегда рядом. Ух ты, ты говорил, что умеешь, но я не думала, что это так просто. Тоже хочу. Хочешь, значит будешь. Пожал я плечами, ничуть не страдая от того, что приходилось одновременно и вести, и разговаривать. Только учиться этому ни день и ни два, а дольше придется. Однако, судя по энтузиазму в голосе, тебя это точно не остановит, моя маленькая любительница прогресса. Да, я такая. Мне вообще нравится и новое оружие, и поезда, и пароходы. Особенно броненосцы нравятся. Они такие, такие... Внушительные? И очень-очень мощные. Эх, если бы еще что-то новое случилось. Улыбаюсь, поскольку малышка и не представляет пока, какое количество этого самого нового уже на подходе. Впрочем, сейчас уже можно сказать. Скорее даже нужно. Ведь от своих важные вещи скрывать категорически не рекомендуется. В таком случае по прибытии в Ричмонд тебе обязательно надо поприсутствовать на моей встрече с министром промышленности Пикинсом. Будет там пара людей, предлагающих действительно революционные идеи. Причем не чисто теоретические умствования, а уже воплощенные в жизнь. Пусть пока и как опытные образцы. Ну что, интересно? Очень. А что это вообще такое будет? Оружие или что-то вроде парамобиля? Не оружие и не транспорт. За то, что одно, что другое для комфорта в жизни очень и очень полезное. Если, конечно, как следует постараться. Денег огромную кучу вложить. Еще и людям наглядно показать полезность. Многие из обычных не умеют вперед смотреть. Словно кроты полуслепые. А когда мы уже обратно в Ричмонд? Загорелась энтузиазмом индианочка. Вайнона у меня вообще личность такая. Быстрая и резко увлекающаяся. Стремящаяся к ярким впечатлениям. Запоминающимся событием. Собственно, первоначальное знакомство и состоялось аккурат из-за шила в попе, которое у этой экзотической дамы достигало воистину циклопических габаритов. Скоро. Полагаю, сегодня ночью, либо завтра утром. Тут наши дела по большому счету закончены. Резидентура на восточном участке дороги вскрыта. На западный и калифорнийскому губернатору Хэмптону по телеграфу послано подробное описание случившегося вкупе с рекомендациями. Как пресечь и не допускать подобного впредь? Пора. От одного интересного к другому. Вик, представь, как хорошо было бы, появись возможность не на поезде, а за рулем такого вот парамобиля, но очень быстрого, чтоб под сотню миль в час, да по хорошей дороге. Знаешь, очень даже представляю. Без тени иронии отозвался я, благо память-то никуда не девалась. Та самая, которая о временах много лет тому вперед. Только от этих самобеглых экипажей на пару до того, о чем ты сейчас мечтаешь, путь не близкий. Есть у меня такое подозрение, переходящее в твердую уверенность. А сколько? То есть, если в годах, мы хоть увидеть сможем, чтобы еще и не постареть? Что сможем, это однозначно. А вот насчет постареть, знаешь, меня старость ну совершенно не радует. Потому хочется еще до этой печальной поры оказаться в несколько изменившемся мире. Правильно изменившимся, чтобы жить в нем было и интересно, и уютно. Ай, что сейчас об этом? В Ричмонд, прелесть моя, в Ричмонд. И не откладывая до утра. Вайнона, довольная услышанным, сейчас просто наслаждалась поездкой на парамобиле, искренне считая развитую скорость в пару десятков километров действительно впечатляющей. Ну-ну, посмотрим, что ты скажешь лет так через 5-10, когда и скорость ощутимо повысится. И вполне возможно, удастся перевести потроха с обычной паровой машины на двигатель внутреннего сгорания. Хотя, энергия пара в знакомой мне ветви истории была незаслуженно ограничена. Тут ведь главное в уровне качества двигателя, но и в возможности быстрого запуска, с коим в случае пара действительно приходилось сильно поднапрячься. Однако нет ничего невозможного. А следовательно, будем посмотреть. Совсем скоро будем, если судить по историческим меркам. Американская империя. Ричмонд. Дом, милый дом. Хотя и романтика дальних и не очень странствий имеет свою привлекательность. Но лично я предпочитаю последнюю в гомеопатических дозах. И вообще, за минувшие с момента моего попадания в середину 19 века время успел помотаться по миру. Причем первое время в далеких от комфорта условиях. Вместе с тем, поездка до Альбукерке и обратно была важной, нужной и уж точно не заслуживала эпитета про бездарно потраченное время. Требовалось лично убедиться в новых, более совершенных методах работы противника. Чужие слова и доклады, пускай самые подробные и без желания что-либо умолчать, это немного не то. А вот сам съездил, проникся атмосферой, почувствовал все плюсы и минусы, относящиеся к делам как нашей тайной полиции, так и агентуры противника. Совсем иной расклад. Эх, Джонни бы еще туда. Но пока нельзя. У него и без этого дел столько, что по уши в них увяз. Текучка, но не только. Словно в очередной раз показывая новорожденной империи, что против нее собираются играть как против взрослой, основной геополитический противник – Британия. Разумеется, кто же еще-то? Начал планомерную работу сразу по нескольким направлениям. Не вчера, понятное дело, и даже не месяц назад. Только легче от этого все равно не становилось. Попытки саботажа, строительство трансконтинентальной железной дороги – это все так, мелочи жизни в сравнении с остальным. Бриты не понимали, что строительство можно лишь затянуть, малость испортить впечатление от стройки века, на которой применялись новейшие технические достижения. Да и скорость строительства реально удивляла почти всех специалистов старушки Европы. Понимали получше многих, потому основной удар, точнее удары, наносили в совершенно иной сфере. Союзники. Вот слабое место многих. В «Войне теней», она же большая игра, в одиночку было бы сложно даже такому монстру в плане силы и опыта, как, собственно, Британия. Чего уж говорить о новичке, о нас. Потому коварные альбионцы и старались сперва подточить союзные нам государства, изнутри или снаружи, а лучше сочетая оба подхода. После чего переориентировать новых или же старых правителей уже под собственные представления о правильности бытия. Недавнее покушение на Александра II террористами из земли и воли было лишь пробой пера. Осторожной, аккуратной, за которой однозначно должны были последовать новые попытки разорвать возникшую связку двух императоров по разные стороны океана. То Россия, а ведь были еще Испания, Пруссия, Мормонский Дезерет, будь он неладен. И если в Испании напрямую английская агентура пока особо ярко себя не проявляла, хотя, как знать, не исключаю, что эта наша разведка пока ни до чего подобного не докопалась. А в Пруссии железный канцлер плевать хотел на английские хотелки, как бронированный носорог, двигаясь к своей главной цели. То вот Дезерет, в Дезерете, что называется, бурлило, булькало и начинало откровенно пованивать. Как и в любой секте, у верховного ее лидера в принципе мог образоваться конкурент. А уж если этого конкурента готовы были выращивать извне, да не простоватые янки, а съевшие на интригах не собаку, но целого динозавра британцы. Потому и ругались, что Джонни, что Мария, к которым свежая порция информации от посольства в Дезерете пришла аккурат примерно за сутки до моего возвращения в Ричмонд. С тех пор, понятное дело, тоже немного времени прошло. Но это так, малозначимые нюансы. Главное, что под Янга начали аккуратно так подкапываться, пытаясь сперва чуток авторитета отгрызть, а уж потом... О нет, не сместить, а просто окружить более сговорчивыми и податливыми к внешнему воздействию советниками. Типичный британский подход, в котором они те еще мастера. «Хорошо тебе!» – беззлобно ворчал Джонни, пока мы находились во внутреннем дворе базы. Этой грозы всего Ричмонда и не только. «Тут немного побудешь, а потом уедешь в Министерство промышленности, к Пикинсу. Там всякие новинки прогресса завлекательные. А у меня мормоны да британцы. Еще и другим осложнённое». Тут Мари. И уж прости, но моя сестренка удручённой не выглядит. Да, воодушевленная ты наша? «Своя собственная». Вся из себя нарядная, коварно улыбнулась Мария. «А что друг наш ворчит? Так ты не обращай особого внимания. У него опять в делах амурных сложный период. Второй по счету, хотя и схожий. Сильвия-то решила увеличить число детей. Теперь надеюсь на дочь. И снова беременность не самым комфортным образом протекает. Развожу руками. Дескать, знал Джонни, на что шел. Ведя под венец дочь многочисленного и отнюдь нескромного семейства, Макгрегоров, этих шотландских переселенцев. Мимо прошли несколько беседующих о делах служебных диких. А затем пронесся курьер, явно спеша передать какое-то послание. Хоть дворик и был предназначен для культурного отдыха, хоть и был весьма обширным, особенно после реконструкции и выделения дополнительного участка земли. А все равно о полном уединении тут и мечтать не стоило. «Да, тишины и покоя на базе ожидать не стоит», — поймав мой взгляд, подтвердила сестра. «За этим надо в свои особняки, и то не всегда получается». «Ты сейчас о чем?» Глубоко вздохнув, выгодно показывая не столь и маленькую, а к тому же приоткрытую довольно глубоким декольте грудь, а затем исключительно стиля ради, обмахнувшись веером, Мари вымолвила. «У кого-то дела, у других жена беременная. Третьим разные мысли спать и жить спокойно не дают. Дела про таких, как мы с тобой. Жены, Джонни и Вилли с нашей сестрой. Хорошо еще, что у нее беременность гладко проходит, а то иногда доктора так пугают разным, что впечатлительные девушки очень неуютно себя ощущать начинают». «А мысли, которые мешают?» «Это я о многих. От нашего императора, пытающегося найти себя и твердо встать на монаршие ноги, до его брата, который пока только великий князь и еще не цесаревич. И от цесаревича, который пока еще именно этим титулом зовется, величается. Вик, Джонни, мои нежные ножки устали. Хочу в ту беседку». «Устали, ножки нежные. Ну-ну», уже улыбнула. «Мари, это же не Елена. Она, подражая мне в плане физического развития, хотя и не доводя дело до фанатизма, изрядно развелась в плане физики за последние пару-тройку лет. Быстрая ходьба, бег, поднятие небольших грузов, разного рода гимнастические упражнения. Все то, что привычно многим девушкам в моем родном мире, времени. Но тут изрядно в новинку. Было в новинку, потому как Мари ни разу не стремилась скрывать от своего круга общения, чем именно привыкла заниматься. Этакая женщина передовых взглядов, не только на словах, но и на деле. И ведь не поспорить, так оно и есть. Своего рода живая и очень здоровая икона. Но не для шибанутых на голову суфражисток, а тех женщин, которые хотели взять от мира то, что было в их силах и в то же время не являлось откровенно нездоровым. Вроде как разумный феминизм разумных фемин. В хорошем смысле этого слова, конечно. Про новое поколение Романовых, а именно на настоящий момент императора, цесаревича и просто великого князя. Сестра не зря упомянула. Она это дело любит. Вбросить тему в разговор и выжидать, при необходимости добавляя пару-тройку слов либо фраз заради повышения интереса у остальных. Сейчас, конечно, в этом особого смысла не было. Все мы трое друг друга знаем хорошо, может, даже слишком хорошо. Однако образовавшиеся привычки, да еще и у коварно прекрасной дамы, они просто не могут себя не проявлять. Вот и сейчас, устроившись на скамеечке, что в беседке, смотрит на нас Джонни, таким мило-наивным взглядом, длинными ресницами хлопая. Хорошая маска, но лишь для тех, кто мою сестру должным образом узнать не успел. Мы знаем, она знает. Не зря же еще и улыбается. Причем улыбка абсолютно искренняя. Да, не соскучишься с Марией, совсем-совсем. Что до упомянутой троицы Романовых, одного уже коронованного, а двух более чем реальных претендентов на корону другую, тут действительно тот еще клубок взаимопересекающихся интересов образовался. Владимир I чуть ли не с первого дня после поступления известия о покушении на его отца окончательно озлобился на всех без исключения либералов и тем более сторонников методов революционного террора. Неудивительно, что и на братца цесаревича часть этого самого негатива отрикошетила, попав на уже унавоженную почву взаимной неприязни, усугубившейся во время последней личной встречи. Теперь наш император чуть ли не впрямую поддерживал ту придворную партию в России, что ориентировалась на Александра Александровича, а вовсе не на цесаревича Николая. Интересная получилась ситуация. Это ведь не внутренняя оппозиция, а ярко выраженное мнение союзника, хоть и связанного с Петербургом теснейшими родственными связями. Игнорировать в принципе не получится, остается лишь принимать как данность. Всем, включая императора Всероссийского Александра II, которому хоть и больно было видеть все углубляющийся конфликт между родными сыновьями, но приходилось и самому реагировать на случившийся в семье разлад. Два сына, два возможных наследника. Причем гораздо умнее и сдержаннее вел себя именно младший, который Александр. Высказал мнение, что надо перевешать всех членов земли и воли, кто знал о готовящемся покушении и тем более принимал участие в подготовке. Остальных же либо в крепость, либо в изгнание без права возвращения в страну под угрозой каторги или и вовсе смертной казни. Высказавшись же, вернулся к привычным для себя делам, то есть флоту и в меньшей степени армейской реформе, которая шла полным ходом. Правильная позиция, взвешенная, находящая понимание и поддержку у большей части имперской элиты. Другое дело цесаревич. Он просто растерялся, особенно в первые дни после покушения Каракозова и Ко. Слишком уж подобная пакость вошла в противоречие с тем, либерализмом, который он пытался продвигать среди имперской элиты. Однако, первые дни растерянности быстро прошли. Наверняка благодаря Горчакову, который чем дальше, тем сильнее привязывал цесаревича к собственным интересам и замыслам. А уж старый сатир умел и сам языком молоть, и других в этом плане натаскивать. Вот и теперь Николай Александрович с подачи своего умудренного годами и успешными интригами наставника сделал хитрый финт ушами. Какой именно? Концепция умиротворения, касающаяся желающих мирного либерализма, и продолжение реформ по образу и подобию одной столь любимой Горчакову страны. Та самая концепция, которая и впрямь могла расколоть только-только начинающих чувствовать свою потенциальную силу либералов, отколов от них крыло леворадикального толка и поставив отколовшихся в положение изгоев вне закона. Да, это было бы плохо. И потому эта тема как раз и всплыла здесь и сейчас. «Ящерица пожертвует хвостом, но потом снова его отрастит», — процедил Джонни, прикладываясь к извлеченной из кармана плоской фляжке с виски. Но поддержки цесаревичу подобные идеи прибавить может. Те, кто сочувствовали декабристам, польскому восстанию, франкофилы, просто ориентированные на канцлера и особенно на цесаревича Николая. Их много среди университетской профессуры, в газетах, некоторых министерствах, особенно в Министерстве иностранных дел. Игнатьев еще не один год будет убирать сторонников канцлера. Слишком многое крутится вокруг них. Нужен переходный этап, чтобы не нарушить работу всей имперской дипломатии. «Зато в армии и флоте сторонников у цесаревича и Горчакова почти нет», — мило улыбнулась Мари. «Там игнатьевцы и александровцы. Министры тоже поддерживают Сашу». «Сашу, мля. Ну да, когда девушка видела второго по старшинству сына императора Александра II, не просто без штанов, но еще и, обучала не слишком опытного парня интимным забавам. Сложно относиться в сугубо официальном ключе. Тут скорее этакое дружественно-покровительственное отношение, свойственное именно что умудренным девушкам в отношении тех, кого они считают своими учениками или там подопечными в сложном деле забав амурных. Стоп. А ведь если она себя так ощущает, да и сам Александр Романов, младший, явно впечатлен, восхищен и неровно дышит к сестренке, пусть и смотрит в ее сторону с сочетанием настороженности, очарованности и глубокого интереса. Грешно будет не воспользоваться ситуацией. Отнюдь не топорным манером, без какой-либо грубости, с предельной осторожностью. И, разумеется, при согласии главной действующей персоны, самой Марии Станич. Мари, прелесть моя и радость, восходящая звезда Министерства тайной полиции Империи. Внемлешь ли ты истинным поклонником талантов и возможностей твоих? Век. «Неужели решил меня во что-то серьезное втравить, раз так заговорил? Чуть ли не как герой пафосных театральных трагедий. Плохих, непопулярных, у взыскательной публики». «Разумеется». Вычурно-приторное выражение на моем лице мигом сменилось на привычный циничный оскал. «Есть мысль отправить тебя с визитом в Санкт-Петербург. Совершенно официально, по линии нашего министерства. С полагающимся сопровождением из диких, способных кто метко стрелять, а кто и вынюхивать любую крамолу. Особенно, если хозяева станут не мешать, а всяческим образом помогать». «Думаю, помолчи. Оба помолчите». Отрезала девушка, словами и взглядом заткнув вознамерившегося что-то вымолвить Джонни. Если Мари действительно думает, мешать ей категорически не рекомендовалось. Да и не перепутать ее отрешенное от всего мира вокруг состояние. Глаза прикрыты, губы сжались в тонкую полоску, правая рука двигается, словно что-то пишет в воздухе. Видел и не раз. И если раньше подобное случалось редко и относилось исключительно к делам девичьим, то с прошествием времени поводы для глубокого раздумья изменились, стали куда более вескими. И длительными, хотя и не всегда. Ладно, если одна станешь задуматься изволила, то и другому не грех извилинами поскрипеть. Например, касаемо того же Дезиретта, где наши геополитические противники явно стали выкармливать под свои интересы очередного поросюка по имени Уилфорд Вудров. Не абы кто, а один из кворума 12 апостолов этого своего рода правительства при Бригаме Янге, главмормоне. Перечислять всех министров-апостолов смысла не было, поскольку важны были лишь двое. Кто? Джон Тейлор и Уилфорд Вудров. Первый, ну, классический такой мормон, да к тому же теснейшим образом связанный с их главной военной силой – легионом Наву. Более чем злобный, что неудивительно, учитывая, что его чуть было не прибили за кампанию с первым мормонским лидером. Тогда был ранен и едва выжил, а потому… В общем, все понятно. Надежная опора Янга и весьма вероятный преемник. Случай с последним – несчастье. Зато второй – Вудров. Это совсем иное дело. Но чтобы понять, в чем именно иное, нужно было как следует вникнуть в творящееся сейчас внутри Дезиретта. Вдобавок понимать суть самого Бригама Янга. Вовсе не фанатика, а просто талантливого авантюриста и харизматика, сумевшего по сути из ничего создать квазигосударство, а там, воспользовавшись удачно сложившейся политической конъюнктурой, воплотить в жизнь чаяния мормонов об их земле обетованной, то бишь Дезиретте. Ну да, он получился не таким большим, как им хотелось, но это все равно было куда больше, чем они могли рассчитывать в реальности. Зависимость от союзника, то есть Американской империи, Янг относился к этому с пониманием, осознавая, что иначе не выжить, ибо сожрут с... Более того, понимал, что с учетом изменившихся обстоятельств необходимо проявлять гибкость, подстраиваться под союзника. Государство лимитров, иначе просто не сможет сохранить себя. В чем была основа, на каком фундаменте базировался Дезирет? На религиозном, причем довольно специфическом. Вроде бы формально христианство, но на деле со множеством языческих элементов. Не в последнюю очередь поэтому в сторону мормонов шла столь яростная агрессия со стороны тех же США. Да и другие страны, не все, но многие, относились с большой подозрительностью. Черт побери. Некоторые до сих пор послов так и не прислали, напрямую отказываясь устанавливать дипломатические отношения или затягивая процесс до неприличия. Те же наши союзники, Россия и Испания, хоть и обменялись с мормонами послами, но отношение к Дезиретту было во многом излишне пренебрежительным. А ведь зря, откровенно говоря. Мормоны с их тараканами в головах, конечно, не образчики трезвого мышления, но в сравнении с теми же зараженными вирусом аболиционизма США или бурлящей откровенным гнильем еще со времен той самой революции Франции. В общем, тут еще и сильно посмотреть надо, от какого из перечисленных государств больше проблем исходит, особенно в средней и долгосрочной перспективе. Ай, сейчас немного не о том. О чем тогда? О внутренних проблемах Дезиретта. Как ни странно, сила мормонской идеологии одновременно являлась и ее слабостью. Тут смотря с какой стороны смотреть и кто именно будет это делать. Янгу были с нашей стороны даны конкретные советы относительно того, что не стоит поддаваться соблазну фараонов. То есть ставить себя лишь на одну ступень ниже Бога. Ну и ни в коем случае не поддаваться возможному соблазну менять свою религию в сторону более жестких норм и правил. А вот связка отношения между Богом и доколумбовыми, то есть индейскими цивилизациями Америки, это, напротив, важно было усиливать, тем самым заметно укрепляя связку между, собственно, мормонами и союзными им индейскими племенами. Именно так. Немалое число индейских племен видели в мормонах куда более близких по духу людей, нежели янки, да и британцы. Аккурат эту карту Янг разыгрывал умело вот уже долгие годы. И вторая особенность мормонов – легализация многоженства. Это вызывало бешеную ненависть у одних, неприязнь или настороженность у других, а также интерес у третьих. тоже, своего рода притягивающий некоторых магнит, позволяющий решить некоторые жизненные сложности, неразрешимые в большинстве других мест. Плюс и минус. Магнит для одних и репей в заднице для других. В Вашингтоне еще задолго до начала войны между Севером и Югом исходили на Гуана по поводу мормонского многоженства. Вот только Янгс со товарищами ссылались на первую поправку Конституции США и делали это довольно умело. Благо, среди мормонов были не только проповедники и бойцы, но еще и неплохие юристы, отбивающие бумажные атаки федералов, а потом и отбивать смысла не стало. Независимое же государство, а значит и законы такие, по которым там принято жить. Место силы и место слабости. Точка приложения сил, способных как навредить Дезерету, так и усилить оной. Американская империя, помимо прочего, подписала с Дезеретом договор о признании церкви святых последних дней, равно как и законность заключаемых ими браков. Пришлось приложить усилия для продавливания подобного через Конгресс и Сенат. Но справились. Помимо прочего, помогло то, что индейские культы до этого тоже провели. Так что прецедент имелся, да весьма убедительный. А вот северный сосед, который пока еще независимый США, те уперлись рогами, ногами и херами, во всеуслышание голося о богомерзком разврате и отступниках от христианства, исказивших самую изначальную суть. Голосили-то больше янки, а вот пенки, сливки и прочую сметану с образовавшегося варева решили попробовать снять британцы, хорошо знающие множество схожих рецептов. Нацелились на обработку того самого Уилфорда Вудрофа, который гнул в кворуме линию, что лучше всего для нормализации отношений США, да и со многими странами Европы допустимо поступиться частью. Чем? Тем самым многоженством. Может, не сразу, постепенно, поэтапно, но зато приобрести больше, чем можно потерять. Естественно, как сам Бригам Янг, с его вот реально огромным гаремом, так и большая часть кворума 12 посылали Вудрофа куда подальше. Однако не то пара, не то тройка готовы были заради установления более прочных отношений с Британией пойти на уступки. Считали, что лучше одновременно улыбаться как южному соседу, то есть нам, так и северному, который скоро лишится независимости, став лишь очередной Канадой или Австралией для центра, находящегося аккурат в Лондоне. Проблема, которую предстояло решать. Не грубо, не силой и уж точно не внезапной смертью Вудрофа и его сподвижников. Тут иные методы воздействия требуются. И идеи их есть у меня. Например... Уговорили, чертевы полосатые. Аки пробку из бутылки выдернула меня из состояния глубокого раздумья Мария. Готова я отправиться по ту сторону океана, в Северную Пальмиру. И главная цель — дискредитация Горчакова, да? Высоко берешь, хмыкнул Джонни. Император Александр продолжает ему верить. Он привык ему верить, а привычка... Мы понимаем, как она сильна, у монархов тоже. Верно, друг говорит. Напрямую канцлера, а ныне воспитателя цесаревича, атаковать категорически не рекомендуется. Про Николая Александровича и вовсе речи не идет. Только сбор информации. И тут именно Мария может дать фору любому другому нашему агенту. Имеющаяся у нее связь с великим князем – это не пустые слова. Она есть, она отнюдь не слабая. А посему в разговорах с проникшей в его сердце экзотической и, по сути, уникальной по здешним меркам девушкой, он может многое порассказать. О, никаких секретов и государственных тайн. Исключительно внутренние сплетни семейства Романовых. Причем свежайшие, от которых наш император частично отрезан сразу, по нескольким причинам. Помимо же сплетен. Копать надо глубже, сестренка. Горчаков ни от кого и не пытается скрывать свое франкофильство. Но это значит... Прикрывает что-то более серьезное? Ближе, однако не в центр мишени. Подмигнул я бриллианту Министерства тайной полиции, после чего продолжил развивать мысль. Почти уверен, что началось все с восстания декабристов, в котором Горчаков играл определенную роль. Только не явную, а тайную. Отсюда и нужно отталкиваться. Еще не все бунтовщики-революционеры попередохли. Некоторые до сих пор коптят небо и воняют ядовитой словесной отрыжкой. Амнистированные. При помощи самого канцлера. Верно, Мари. Потому и порекомендую вот каким образом начать добывать ценные сведения родом из далекого прошлого. Сомнений относительно того, что сестра примет сказанное ей к сведению, не имелось. Действовать, понятно, будет уже по собственному разумению. Но так на ее самостоятельность никто и не покушается. Более того, я только приветствую разумную инициативу, особенно в случае умного человека, коему полностью доверяю. Что до срока в командировке, так тут исключительно по ситуации. Удастся быстро выяснить нужное нам? Замечательно. Придется задержаться? Тоже переживем. Вопрос остается открытым лишь относительно дел амурных. Самой Мари на них по большому счету плевать. Женить бы и вообще семейная жизнь. Ее не то пока, не то вообще не интересует. Вот Александр... Ладно, будем посмотреть. Жизнь порой те еще необычные сюрпризы способна преподнести. Интерлюдия. Март 1865 года. Австрия. В Богемии, что на севере Австрийской империи, с приходом весны и жизнь тоже спешила ожить. В больших городах, маленьких городках. В общем, скучать людям точно не приходилось. Особенно трактирщикам, в заведениях которых клиентов более чем хватало. Вот и в городе Мюнхенгретце, с населением всего несколько тысяч человек в заведении «Три кабана». Ближе к вечеру яблоку было негде упасть. Пиво, шнапс, закуска из маринованных свиных ушей и разнообразных колбас. В общем, все как и всегда. А за одним из угловых столиков сидел себе спокойный человек, присутствие которого в трактире было совершенно оправданным и в то же время привлекающим внимание. Томаш Земан, художник-портретист. Не тот художник, который получает большие деньги, рисуя семьи промышленников или аристократии. Куда как попроще, колесящий из одного небольшого городка в другой, ища возможность подзаработать на свадьбах, иных торжествах. Да и ярмарки для ему подобных были землей обетованной, давая возможность что-то или кого-то нарисовать. В том числе пользуясь тем, что некоторые клиенты в подпитии становились и более щедрыми, и более склонными поддержать людей искусства. Третий день, находясь в Мюнхенгретце, Земан уже успел сделать с десяток карандашных портретов, добиваясь подобного уже потому, что цена на онны была низкой. Совсем низкой, вызывая желание запечатлеть себя на бумаге даже тех, кто в ином случае пожалел бы денег. Ну а для предпочитающих прогресс у художника имелся и фотографический аппарат. Во многом новинка для местных добрых жителей. И да, желание сфотографироваться у жителей Мюнхенгретца тоже появлялось. Но сейчас он рисовал одну фрау лет так 40, заметно располневшую, но еще сохраняющую следы прежней красоты. Со времени, когда та куда осторожнее обращалась с выпечкой и прочими вещами, плохо влияющими на фигуру. «Чуть ниже подбородок, фрау Мюллер», — вежливо попросил клиентку Земан. «Вот так хорошо. Теперь постарайтесь не двигаться. Как те солдаты, которые, как вы говорили, оказались на несколько дней в вашем чудесном городе и перепились до состояния восковых фигур». «Скажите тоже», — хихикнула Эвелина Мюллер, забывшая о просьбе не двигаться и махнувшая рукой. «Не двигались они потом, а сначала так двигались, что многим нашим плохо стало. Вот сапожник Франтишек, которого они из его мастерской вытащили, или даже уважаемый Пратт, что вот этим трактиром владеет. Но у него хотя бы господа офицеры отдыхали, праздновали что-то, но так громко, так шумно. Зато и обходительные с женщинами были, очень обходительными». «У вас в городе красивые женщины. Я художник, я вижу». И взгляд в сторону клиентки, весь такой оценивающий художественный. Та, неумело изображая легкое смущение, протянула. «Ой, ну не стоит так. Я женщина добропорядочная, семейная. А вот Катарина, племянница трактирщика, и София, сестра начальника телеграфной станции, те не могли устоять перед чарами. Вот послушайте, что эти ветреные красавцы в мундирах говорили доверчивым девушкам. Я вам сейчас расскажу». «Расскажите. Только при этом не двигайтесь». «Да-да. Так вот, слушайте». И полилась очередная река сплетен, в которых мало было чего-то действительно осмысленного. Но это лишь на взгляд простого обывателя. Зато использующий маску кочующего из города в город художника и фотографа Томаша Земана, агент тайной полевой полиции Пруссии Карл Байдер, именно из болтовни скучающей провинциальной фрау мог вычленить кое-что важное. Например, о состоянии и настроениях той пехотной части, что была недавно близ Мюнхенградца, о маршрутах ее передвижения, да и разговорчивость находившихся в подпите офицеров, о их будущих планах на лето и осень тоже могла кое-чего стоить. Портрет за портретом, фотография за фотографией. Низкие цены, вежливость по отношению к клиентам, и особенно клиенткам. Все это помогало завязать беседу, а во время оной, осторожно и почти незаметно, подталкивать собеседников в нужном направлении. Слушать, просеивать услышанное, извлекать крупицы золотого песка из обычной пустой породы. Цель всего этого, ради которой он, как и многие другие агенты, переходил из одного места в другое. Узнать о степени готовности австрийской армии в Богемии, о настроениях местных жителей, о качестве основных и вспомогательных дорог, о состоянии крепостей, которые хоть и потеряли прежнее значение, но оставались узлами обороны. Приграничная полоса, опять же, важная во многом. Байдер мог гордиться проделанной работой, результаты которой отправлялись телеграммами, один кусочек за другим. Не в Пруссию, понятно, чтобы не вызывать и тени подозрения. В Саксонию, Баварию, Гессен. Туда, куда точно не вызовет никаких подозрений. А уже оттуда сведения стекались прямо в Берлин. К главе тайной полиции королевства доктору Вильгельму Штиберу. Тот, будучи связан с канцлером Пруссии, Отто фон Бисмарком, работая по поручению его и генерального штаба, знал, что делать с информацией от десятков подобных Байдеру полевых агентов. Дрезден, Саксония. Что первым делом приходит на ум человеку, оказавшемуся в Дрездене, столице Саксонии? Знаменитый саксонский фарфор, музеи, картинные галереи, известные по всей Европе, леса и парки, раскинувшиеся более чем на половине городской территории и тщательно оберегаемые от вырубки и последующей застройки, что также привлекало многих оказавшихся в королевстве. Знаменитая опера Земпера. Этот шедевр в стиле барокко. В общем, один из центров не только германской, но и общеевропейской культурной жизни, куда во все времена года съезжались понимающие в искусстве и просто любящие отдыхать в обстановке комфорта и эстетики люди со всех стран Европы. Дорого? Бесспорно. Стоило ли жалеть о потраченных средствах? А вот жалоб было ничтожно малое количество, ибо предлагаемые в Саксонии услуги того стоили. В том числе и те, что были связаны с красотой прекрасной половины человечества. Но да, ведь бордели – тоже своего рода храмы искусства, преподносящие красоту не на холсте или на сцене, а в натуральном, живом, потом и вовсе в обнаженном виде. Золотая лилия была заведением высокого полета. Никакой простой публики, отсутствие грубости и развязанности среди девочек. Напротив, ориентация в сторону действительно богатых клиентов из высшего общества, вкупе с готовностью удовлетворить практически любые желания, от самых обычных и естественных до порой совсем причудливых. Вопрос был лишь в сумме и готовности молчать, но и в безопасности для работниц борделя, о которых владелица, за что ей честь и хвала, действительно заботилась в меру своих об этом представлений. Анна Фредерика Гофштеттер. Вот кто являлся хозяйкой Золотой Лилии. Давно, вот уже более десятка лет, а это действительно немалое время, за которое многое может случиться. Вот и с борделем случилось. За прошедшие годы заведение дважды меняло адрес, перебравшись сперва с окраины Дрездена в более-менее пристойный квартал. А затем, вот уже 5 лет как тому назад, переехало сюда, чуть ли не в самый центр столицы Саксонии. С переменой мест менялась и клиентура. Криминальный элемент низкого пошиба и небогатые ремесленники сперва сменились на добропорядочных бюргеров, средней руки буржуа и рантье с мелкотравчатыми чиновниками. Затем же пришла пора для Анны Гофштеттер ловить куда более крупную рыбу. Офицеров, чиновников, скучающие и желающие яркого и насыщенного отдыха дворянства. С каждым годом клиентов становилось не то чтобы больше, скорее уж они оказывались более и более высокопоставленными. Золотая лилия приобретала известность, репутацию, а с самой мадам стали разговаривать не пренебрежительно и не с нотками снисходительности, а как с действительно нужным человеком, способным помочь не только в деле подбора девочки для отдыха, но и решить некоторые иные проблемы. Способствовало этому отношению и то, что Анна Фредерика перестала скрывать свое происхождение. Какое? Ну, незаконнорожденная дочь одного из саксонских графов. Это само по себе не очень многое значило. Ведь непризнанная же, а потому так помарка на листе белоснежной бумаги, и не более. Не самое обеспеченное, хотя и не нищее, детство. Попытка всеми силами пробиться вверх. Вырваться из довольно серой и скучной жизни. Понимание, что для женщины самый надежный путь подняться вверх, это либо замужество, либо покровители. С первым Анне рассчитывать на что-то хорошее не приходилось, увы. Непризнанная дочь графа – кроевица, отнюдь не та партия, которая привлекала бы как аристократов, так и богатых промышленников. И не просто непризнанная официально, а просто неинтересная отцу. Совсем неинтересная. Выходить замуж за простого человека и вести обыденную жизнь, расстаться со своими мечтами. На такой Анна Фредерика никогда бы не пошла. Оставался другой путь. Искать покровителя и пробиваться наверх, сочетая свои собственные таланты и его возможности. Первым делом денежные. Но и тут возникли сложности. Покровителем юных девушек по большей части была важна аппетитная фигура и красивое личико. А что с одним, что с другим, у Анны Фредерики оказалось сложно. Маленькая грудь, излишне худощавое телосложение, что сочеталось с высоким ростом и несколько грубоватыми чертами лица. Не красавица, и даже симпатичной можно было назвать, лишь заметно польстив девичьему самолюбию. Умение петь или там танцевать тоже не было замечено. Зато имелось другое. Унаследованный от отца разум. Именно от отца. Потому как мать была обычной такой женщиной, запоминающейся лишь ангельскими чертами лица и большой грудью. Тем самым, что привлекло сперва графа Кроевица в матери и чего не досталось дочери. Вот им и пришлось воспользоваться, ища не тех покровителей, которые хотели бы уложить в постель, а других, пускай и несколько иного рода. Тех, кого хватало в не самом спокойном пригороде Дрездена, и кто нуждался в умеющих читать, писать и, главное, думать. Думать в том числе над получаемыми деньгами, как их сохранить, приумножить и... Да, Анне Гофштеттер повезло, но лишь в том, что она с детства знала одного из главарей шайки, промышлявшей не только разбоем, но и куда более спокойным занятием. Продажей контрабандных или просто украденных товаров. Ну так, везение – это одно, а умение использовать представившийся шанс зависит только от самого человека. Она и использовала, став в юном возрасте помощником в части учета и вложения получаемой прибыли. Ей даже спать ни с кем против собственной воли не пришлось. Главарю, Йозефу Глюму, нравились красивые, а не как она. Кожа, кости и лицо, к которому только паранжа нужна. Что до простых членов шайки. На них хватало окрика Йозефа или кого-либо к нему приближенного, что понимали ценность и не желали терять из-за какого-то озабоченного тупицы. 2 с лишним года. Вот сколько продолжалась такая работа для Анны. Срок вроде бы и не чересчур большой, но с другой стороны, предостаточный как для получения начального капитала, платил ей Глюм неплохо, с каждым годом повышая вознаграждение вместе с тем, как росла и приносимая девушкой польза. Так и для понимания, что движет миром вокруг и людьми, в нем живущими. А потом, полиция королевства работать умела, а исчезающий у одних торговцев товар, всплывающий в других местах. Это не могло не раздражать многих влиятельных людей. Вот и добрались до Йозефа Глюма и части его людей. Взятая часть в обмен на обещанное снисхождение, а то и просто из страха донесла на тех, кого не схватили сразу. Сама Анна Фредерика, понимая, что это рано или поздно должно было случиться, прихватив деньги, скопленные за время работы, поспешила бежать подальше не только из Дрездена, но и вообще из Саксонии. Хорошо, что помимо денег имелись и связи, в том числе с людьми, делающими поддельные документы. Ими Анна озаботилась месяцев за 10 до того, как они ей действительно понадобились. Затем несколько лет странствий по Европе. Из Баварии в Австрию, оттуда в Гессен и Данию. Потом. И везде она смотрела, наблюдала, оказывала людям услуги, касающихся не совсем законных и совсем незаконных денег. Пользуясь сперва знакомыми именами вроде того же Глюма и других дрезденских уголовников, а затем и другими, новыми. Опасное дело, способное привести в тюрьму, на каторгу, да и просто от слишком много знающих людей, иногда принято избавляться. Анна Гофштеттер понимала, что законное и почти прозрачное дело куда лучше, надежнее того, чем она занималась все эти годы. Но хотелось не просто вложить деньги, а сделать это так, чтобы получить, наконец, возможность оказаться там, где она могла бы быть, признай ее отец. Прямые пути оказались закрытыми. Оставалось воспользоваться иными, куда более извилистыми, но вместе с тем и доходными. Зная мир, находящийся по иную сторону законов, Анна Фредерика использовала законную, но вместе с тем опирающуюся на накопленные за эти годы знакомства лазейку. Решила открыть не какое-то там заведение, а бордель. Даже не открыть, а перекупить один из уже имеющихся. Более того, понимая, что за уже успешное заведение придется платить слишком много, нацелилась на довольно захудалый и в плохом районе саксонской столицы. Правда, следовало отметить, что покупка состоялась лишь после того, как она путем обычной, хотя и щедрой взятки, удалила проблемы с законом из своего прошлого. И начался столь желаемый ею путь наверх. Новые девочки, новые правила. А еще кое-какие старые связи с криминальным миром Дрездена. Да-да, далеко не все ее старые знакомцы сгинули на каторге, канули в забвение или и вовсе были повешены и зарезаны. Некоторые остались. Это помогало. Равно как и прибывшие знакомые из других германских земель, готовые работать на мадам Анну за хорошую плату, распугивая пожелавших покуситься на ее теперь уже полностью законную собственность. И вот итог. Не окончательный, но точно промежуточный. К 64-му году «Золотая лилия» стала, если и не самым известным и посещаемым борделем Дрездена, то в первую пятерку входила точно. Про репутацию и говорить не стоило. Те самые почти любые капризы – абсолютная тайна, невозможность проникновения случайных людей без рекомендации со стороны, от уже проверенной клиентуры. Может быть, Анна Фредерика и упускала определенную часть прибыли. Но репутация, спокойствие и постепенно приобретаемое влияние того явно стоили. Стоили. До определенного момента. В феврале 1864 года к ней прибыл один господин довольно неприметного вида, с порога назвавший несколько фактов из той ее жизни, которую она стремилась обнародовать. Напомнил о событиях, стань которые известными в Дрездене, и... От репутации точно ничего не останется. Даже если звоном монет и шелестом ассигнации удастся избежать суда и тюрьмы. Да и бежать хозяйка Золотой Лилии также не хотела, если имелся шанс избежать подобного. Кем был этот неожиданный и совершенно нежеланный гость? Само его имя значения не имело, в отличие от того, кого именно он представлял. Дьявола во плоти, доктора Вильгельма Штибера, верного охранителя самого Отто фон Бисмарка, а заодно главу прусской тайной полиции. Но главное не те должности, которые занимал Штибер, а мрачная репутация этого одного из самых опасных людей Пруссии. До поры репутации не хватало лишь подпорки в виде причастности к власти. Зато когда она появилась... В любом случае, появившийся на пороге Золотой Лилии и встретившийся с ее хозяйкой человек был прям, жесток и в то же время предельно откровенен. Кнут и пряник, рай и ад. Руки, одна из которых затянута в шелковую перчатку, а вторая в латной рукавице, да еще и с боевыми шипами. Анне Гофштеттер предложили сделать из Золотой Лилии не просто известный в Дрездене и всей Саксонии бордель, но превратить его еще и в машину, выжимающую сведения у клиентуры. Сплести паучью сеть, попав в которую, большинству бедолаг будет очень сложно оттуда вырваться. Ну а деньги, усилившееся влияние, помощь в становлении той, кем Анна Фредерика хотела быть чуть ли не с самого детства, это тоже прилагалось. Штиберу нужна была в этой партии не жалкая пешка, а настоящая королева. Но при условии, что рядом с коронованной фигурой, во многом ограниченной, будет находиться еще и верный исключительно ему ферзь. Есть предложения, от которых очень сложно отказаться, а еще имеются те, от которых отказаться просто нельзя. Если, конечно, не хочешь разрушить то, что так тщательно выстраивалось долгие годы. Анна подобного не хотела, а потому согласилась, однако перед согласием, не забыв как следует поторговаться. Понимала, что она станет очень ценным агентом для доктора Штибера, а значит, может позволить кое-что. Каков был результат? Сохранение довольно высокой самостоятельности, что было для нее, не желающей становиться покорной куклой в чужих руках, важным. Обещание со стороны прусской тайной полиции не просто содействовать росту ее финансового благополучия и влияния, но и иного. Не просто помощь во вводе в высшее общество Саксонии, а попутное унижение при первых же предоставляющихся шансах того, кого она очень давно ненавидела. Не получив того, что хочет получить от отца каждый ребенок, пусть даже не любви, но хоть какого-то участия в жизни. Да, Анна Фредерика Гофштеттер желала своему отцу графу Кройвицу не гибели, не разорения, а именно что унижение и краха того, что тому было действительно дорого. Ну и еще, что неудивительно, становление себя, как пусть поднявшейся с самого дна, но все же той, в чьих жилах течет кровь древнего и прославленного рода. Такова была цена за действительно качественную, выполняемую со всей душой работу. Работу во благо Пруссии, к которой она не испытывала ни ненависти, ни даже неприязни. Анна Фредерика вообще мало к чему и кому испытывала настоящие чувства. Зато к тому, что задевало струны ее скрытой под толстой, задубевшей шкурой души. Первые месяцы после начала сотрудничества с прусской разведкой Анна Фредерика, следуя инструкциям, просто перестраивала работу борделя. Теперь он, по существу, разделился на две части. Пусть взаимосвязанные, проникающие друг в друга, но в то же время отличные. Большая часть девочек как работали, так и продолжали это делать. Просто их мягко и незаметно для них самих направляли. Вот что могла заподозрить обычная жрица любви, когда мадам, все такая же заботливая, просила именно в этот или следующий вечер сделать клиента чуть более расслабленным. Например, предложив выпить вполне конкретного вина. Того, от которого тот становился чуть более разговорчивым, а то и чрезмерно игривым. А уж там... Излишне разговорчивый офицер или чиновник проговаривался о важных событиях, в его или сослуживца жизни. Добропорядочный семьянин, а на деле любитель особенных видов любви, сам того не зная, попадал под прицел фотоаппарата, установленного в соседней комнате, и так, чтобы через скрытое отверстие снимать происходящее в комнате другой. Да, получалось это далеко не всегда. Слишком уж капризны пока были эти самые аппараты. Зато уж если получалось... Порой люди готовы на многое пойти, только чтобы свидетельства их тайных страстей не стали известны другим. Семье, начальству, просто обществу, не склонному поддерживать нечто этакое, непристойное. Анна не знала, сколько у доктора Штибера агентов в Саксонии, и не только здесь. Зато догадывалась, что именно подобных ей по значимости не так и много. Исходя из этого, старалась делом показать свою ценность, можно даже сказать, незаменимость. С каждым месяцем выплетаемая ей паутина становилась все более широкой, прочной, в нее попадали более и более интересные персоны. Да и сама мадам начинала глубже понимать то, во что нырнула с головой. Война за Шлезвик и Гольштейн, и особенно ее результаты развеяли последние сомнения. Очевидным для умеющих смотреть и видеть являлось то, что следующей мишенью для прусской армии и генерального штаба должна стать Австрийская империя. А поскольку Саксония была союзна именно Австрии, то Анна Фредерика совершенно не удивилась, когда из Берлина от доктора Штибера стали поступать абсолютно четкие инструкции. Узнать о настроениях саксонской аристократии, подтвердить, кто действительно симпатизирует Австрии в делах германских, кто просто предан Саксонии и своему монарху, кому нет особого дела до победителя в назревающем конфликте, а кто и вовсе обижен на нынешнюю власть и хочет тайно сменить сторону, либо просто желает не оказаться на стороне проигравших. Дрезден – это хоть и столица, но не все королевство, совсем не все. Потому чтобы облегчить себе жизнь и показать важность и нужность для берлинского покровителя, Анна Гофштеппер запросила выделение ей средств на покупку еще пары заведений, подобных Золотой Лилии, но уже в других городах Саксонии, Лейпциге и Хемнице. Дескать, там тоже есть много нужных и интересных прусской разведке людей. Получила ли скорый ответ? Бесспорно. Возникла ли у доктора Штибера заинтересованность? Опять же, да. Было ли мадам Гофштеттер представлено все желаемое? Разумеется, нет. В Берлине умели считать деньги и знали примерные размеры имеющегося у Анны капитала. Потому предложили лишь часть денег, да и то взаймы, но хотя бы беспроцентно. Что частично примирило деловую женщину с прусской прижимистостью, если не сказать откровенной скупостью. В итоге, к началу этого 1865 года у Анны Фридрихи было уже 3 заведения, известная и популярная в Дрездене «Золотая лилия», и 2 борделя куда как проще, которым еще только предстояло о себе заявить. Разумеется, в новокупленных управляли ее доверенные люди, под присмотром доверенных людей уже доктора Штибера. Только так и никак иначе. Первый человек в прусской тайной полиции предпочитал ничего не оставлять на волю случая. Понятно, что и тут «Золотой лилии», наряду с верными именно Анне людьми, присутствовали и прусские агенты. 3, если быть точным. 1 – Клаус Велгер, контролировал поток сведений, а 2 других – Отто и Генрих, использовались как на посылках, так и в случае необходимости, способны были решать возникающие проблемы. Быстро и незаметно, так что источники этих самых проблем просто исчезали. Как складывались у Анны отношения с этой троицей? Принятие как необходимого зла вкупе с подозрительностью и готовностью защитить себя в случае, если что-то пойдет не так. Битая жизнью женщина излишней и вообще доверчивостью не обладала, предпочитая ожидать удара с любой стороны. Однако умела прикидываться доброжелательной, улыбаться, показывать свое расположение. Женские уловки, против которых и самые умные мужчины редко когда могли устоять. А если вдруг им это и удавалось, то все равно хоть часть бдительности теряли. Таков уж род человеческий, вне зависимости от эпохи, места, обстановки вокруг. Вот и сейчас, находясь в странном сочетании будуара и рабочего кабинета, Анна Фридрихи, одетая лишь в атласный халат, поверх новомодного, пришедшего из-за океана нижнего белья, курила вставленную в длинный мундштук папиросу и смотрела на углубившегося в изучении новой порции бумаг Вергера. «Неужели эти скучные бумаги интереснее меня, дорогой Клаус?» «Не смысла ради, а исключительно из желания немного уколоть прусака», — вымолвила Анна. Знала, что ее тело мало привлекает агента тайной полиции, предпочитающего совсем иной тип женщин. «Меня и моего разума, в котором так много скрытого, загадочного». «Нужные доктору загадки вы все равно перенесете на бумагу. Личные же ваши тайны можете оставить себе. К тому же, мы и так их знаем». Фух. Клаус, за минувшие месяцы привыкший к хозяйке борделя и ее особенностям, даже бровью не повел, будучи сосредоточен исключительно на чтении документов. И прочитанное ему нравилось. Да, король Саксонии Иоганн был сторонником не собственно Австрии, а скорее Великой Германии на основе Австрийской империи. То есть объединение вокруг именно австрийского, но не прусского ядра. Правительство, понятное дело, подобралось соответствующее во главе с Фридрихом Бейстом. Последний и вовсе был слишком привязан к австрийским интересам последние годы. Слишком – это значит, что возникали обоснованные подозрения, еще и в финансовой заинтересованности главы саксонского правительства. Но одно дело король и его министры, и несколько другое – настроение аристократии просто и военной ее части. Война за Галштинский ребус показала тем, кто был достаточно проницателен, преимущественно прусской военной машины, не чуравшейся новинок, над несколько заплесневевшим в собственном мнимом величии австрийским механизмом. Те же, кто больше разбирался не в войне, а в политике, также не могли оставаться спокойными, видя расклад сил в европейском концерте. С союзниками у Австрии было плохо, а вот врагов лоскутная империя Габсбургов успела себе нажить слишком большое количество. С севера наличествовал совсем недружелюбный взгляд России, император которой не забыл предательство Франца Иосифа, своего союзника перед Крымской войной. С юга жадно облизывалась на свои исконные земли Италия, слабая сама по себе, но всегда готовая накинуться из-под тишка, когда уверится в собственной безнаказанности. Что же до готовой не допустить излишнего усиления Пруссии и Франции, то стававшая союзной России Испания готова была содержать гальский энтузиазм. Да и французские колонии находились в уязвимом положении перед доминировавшим по ту сторону Атлантики флотом Американской империи. Нет уж, о хорошем дипломатическом положении Австрии говорить также не приходилось. Вот и выходило, что умные, прозорливые люди в Саксонии, и не только в ней, но и в других германских государствах, понимали, на чьей стороне преимущество. Кого-то это устраивало, кого-то совсем наоборот. Но как те, так и другие должны были сыграть свою роль. Как и сам Клаус Велгер, отвечающий за сбор сведений в Саксонии, своей работой он был почти доволен. Почти, потому что излишняя удовлетворенность собственными действиями по приобретенным еще с юных лет убеждениям зачастую вела к самоуспокоению и последующему краху. И все же... Теперь большая часть усилий должна быть связана с влиянием на офицеров армии, и особенно штабистов. К какому времени и что они должны будут сделать? Зачастую просто делать меньше или не делать ничего, кроме того, чего избежать вовсе не получится. Отозвался отложивший наконец бумаги в сторону пруссак. Армия королевства должна быть дезорганизована, тылы запутаться, вооружение и амуниция потеряться или поступить с запаздыванием. И опоздать на соединение с австрийской армией? Да, Анна. Саксония – очень удачное предполье для удара по Богемии. Со стороны Силезии австрийцы ожидают удара. С направления Дрездена ожидают меньше. Срок? Начало лета. Тогда начнется война? Может, да. Может, немного позже. Пожал плечами Клаус. Но к лету все ваши должники, все те, кого вы запечатлели на фотоснимках или иным образом поймали в сеть обязательств, должны понять, что они ваши, что выхода нет. Улыбка. Злая, жестокая. Зато искренняя. Так редко появляющаяся на устах незаконно рожденной дочери графа Кройвица. Они сами сюда пришли, сами стали моими. Но до последнего они не должны знать то, что должны будут совершить. Каждый до своего последнего. Вы понятливы, фрау Гофштеттер. Доктор этого не забудет. Вот уж памятливости Штибера Анна Фредерика даже не думала сомневаться. Лишь надеялась, что тот сдержит данные обещания, понимая, что ее полезность отнюдь не окажется исчерпанной с началом и даже с окончанием готовой в скором времени начаться войны. Очень уж хотелось не просто остаться в уютном, хорошо обжитом гнездышке, но еще и получить свое, причитающееся по праву крови.